Передавая эти речи Чарторыйских, Сальдерн писал: «Если князья захотят искренне удалиться от дел, то найдется средство успеть во всем и без них, хотя это и несколько замедлит дело, но если они захотят удалиться не одни, а увлекут за собой всех своих сторонников и сделают это вовсе не вовремя и с горечью, то зло будет неминуемо, и поведение их испортит все на будущем сейме, как на прошлом сейме испорчено было диссидентское дело, которому они не хотели добросовестно помогать. Мне кажется, надобно теперь их щадить и держать при делах до тех пор, пока не обнаружится их поведение на будущем сейме. Если их поведение окажется дурным, то можно будет принять свои меры и предосторожности». Рифнин писал Панину, что пребывание Сальдерна в Варшаве было для него благодеянием, и расхваливал изо всех сил деятельность Сальдерна. Но из его слов выходило, что Сальдерн, несмотря на все свое усердие, не мог ничего сделать. Поэтому Рифнин был вполне оправдан и действительно должен был восхищаться присылкою Сальдерна и его неутомимую деятельностью. «Осмелюсь сказать», — писал Рифнин, — «что если пребывание Сальдерна не исправит поведение здешнего двора, то уже ничто на свете его не исправит. Не было дня, в который бы он не говорил королю самых резких вещей насчет непоследовательности и слабости его поведения. Точно так же поступал он и с князьями Чарторыйскими, чтобы положить предел их безмерному честолюбию и дать им понять, какие печальные следствия будет иметь их неисправимость. Он, подобно мне, льстил себя надеждою, что можно их помирить с королем и его братьями. Но это оказалось совершенно невозможным. Сальдерн со всех сторон получил много обещаний и прекрасных слов. Время покажет, что из этого выйдет, ибо, зная чрезвычайную слабость короля, я не могу надеяться, чтоб он когда-нибудь сделался тверд, точно так, как не могу поручиться, чтоб дядья снова им не овладели». А между тем король решился прямо действовать в Петербурге мимо Рипнина, для чего придумал отправить туда графа Ржевузского, человека, считавшегося совершенно преданным России. Рипнин узнал, что Ржевузскому предписано домогаться вывода русских войск из польских владений, особенно по настоянию князя Михаила Чарторыйского. Рифнин в разговоре с Ржевузским упомянул об этом, не делая вида, что, наверное, знает об инструкции. Ржевузский признался, что действительно имеет такое повеление. Тогда Рифнин с удивленным видом сказал ему, что ведь это противоречит тем мнениям, с которыми и он, Ржевузский, был согласен, именно что войска нужны для обуздания нации и для побуждения ее к исполнению требований по диссидентскому делу. Ржевузский отвечал, что все это так, но что король делает только вид, не будучи в силах противиться представлениям своего министерства, которое основывается на просьбах, присланных из всех уголков Польши. Рифнин писал по этому случаю Панину: «Желая полного успеха на будущем сейме, совершенную надеждою, однако ж, льститься не смею. В случае же неудачи, думаю, что нужно будет ввести наши войска в деревни противников нашим намерением, чтобы уменьшить их гордость, упрямство и кредит в земле, ибо когда партизаны увидят, что шефы их не смогли себя оградить от всего поступка, то натурально от них отставать станут, не имея надежды, чтобы они их более себя спасти могли. Я через сие разумею двух стариков Чарторыйских, которые одни в нынешних обстоятельствах наши дела сделать и испортить могут. Тогда ж уже по обстоятельствам увидим, если дела против желаний наших решатся, каким образом оное исправить, чрезвычайным ли сеймом, новую ли конфедерацию или другим каким образом». Екатерина написала Панину на этом донесении: «Я думаю, что и сих стариков склонить можно действовать по нашим желаниям на будущем сейме. Поговорите о сём со мной». Панин отвечал, что императрица одобряет все сделанное Репниным вместе с Сальдерном и предписывал Репнину, присматривая с крайней осторожностью за поступками Чарторыйских и восстановляя по возможности согласие между ними и королевскими креатурами для приближающегося сейма и успеха диссидентского дела, в то же самое время тайно привлекать к себе Потоцких и других противников фамилии ввиду того же диссидентского дела, внушать им по секрету, что так как это дело касается близко славы императрицы и пользы их отечества, то содействие ему они приобретут благоволение императрицы, а следовательно и могущественное влияние в делах Польши. Потом Панин предписывал не допускать никакого французского министра к сеймовым делам. Если все усилия с русской стороны клонились к тому, чтобы на будущем сейме провести с успехом диссидентское дело, то не дремали и враги этого дела. Массальские, до сих пор такие ревностные приверженцы России, теперь объявили себя в Литве злыми врагами диссидентов. И Репнин распорядился отправлением к ним офицера с увещанием удержаться, если не хотят подвергнуться каким-нибудь неприятностям. В собственной Польше врагом диссидентского дела явился краковский епископ Солтык, который в письме своем к королю прямо хвалился, что на будущем сейме употребит все усилия, чтобы диссиденты не получили никаких прав. «Я думаю», — писал Репнин Панину в конце июля, «я думаю, что сие ему даром пройти не долженствует. Если мы не хотим поляков к дерзости приучить и повод дать слова наши не почитать, не подкрепляя их делами, —